состоятельным человеком, и среди многих обдумываемых способов обогащения на важном месте стоял именно этот, который предлагал Карпентер. Найти золото и намыть его где-нибудь в тундровом ручье. «Я знаю, откуда вы взяли это золото», — неожиданно для себя сказал Джон. «Это золото с ручьев, впадающих в озеро Иони». Карпентер отпрянул от Джона, словно от огня. «Откуда вы знаете? Человек клялся, что кроме него никто не знает о богатствах озера Иони», — испуганно произнес он. «В конце концов, все тайное становится явным», — наставительно сказал Джон. «Я пока ничего не буду говорить. Но если вздумаете организовать большой прииск или что-нибудь в этом роде, пеняйте на себя. Чукчи вас вышвырнут со своей земли». «Так-так», — с удивлением пробормотал Карпентер, пряча мешочек с золотом. У Элен в эти ясные морозные дни был оживлен, и на улице толпилось множество прохожих. Местные собаки не знали, на кого и лаять. На Приморье, возле больших торосов, не успевших прошедшим летом пройти в Тихий океан, приезжие устроили стоянку собачьих упряжек, привязав своих псов к вмороженным в лед палкам. В каждой яранге пылали костры, варилась еда, выпивалось невероятное число чашек чаю. Карпентер не мог упустить такого случая, и в собачьей части яранги Гэмалькота открыл небольшую лавочку. Он бойко распродавал кирпичный чай, сахар, патоку. Охотники покупали патроны, порох, дробь. Дважды пришлось посылать нарты за товаром в Кеннискун. Торговец больше не напоминал Джону о золотом песке, был подчеркнуто вежлив и внимателен. В назначенный день гости и хозяева собрались в недавно выстроенном большом деревянном здании. Русские собирались открыть здесь то ли школу, то ли какое-то управление, но в связи с войной здание пустовало, и с разрешения волостного старшины сегодня его использовали как зрелищное предприятие. В доме пахло свежей краской. В окна бил зимний солнечный свет. Под ногами скрипели половицы. Хлопали двери. Все кругом было полно звуков, от которых давным-давно отвык Джон Макленнон. И даже не столько отвык, сколько шум этот был непривычен в этих условиях, не связывался с толпой чукчи и эскимосов в меховых кухлянках, в цветастых матерчатых камлейках и в расшитых бисером праздничных торбосах. Они входили в деревянную ярангу, оглядывались вокруг, трогали пальцами крашеные стены, оконные стекла и с удивлением посматривали себе под ноги на деревянный пол, словно это был корабль. Чукчи и эскимосы расселись прямо на полу, благо он был чист и сверкал краской, а певцы и танцоры пристроились на небольшом возвышении, образованном чуть приподнятым полом соседней комнаты, которая огораживалась съемными щитами стенами. Сначала пели сами уэленцы и показывали групповые женские танцы. Большие желтоватые круги бубнов закрыли лица певцов, которые пели прямо на туго натянутую кожу моржового желудка. Звук отражался и, усиливаясь, создавал впечатление горного эха. Женщины танцевали самозабвенно, полузакрыв глаза. Джон смотрел на них, и волнение поднималось у него в груди. Он думал, что всего несколько лет назад Доведись ему увидеть эти танцы,